Глава 19. Как королева Эдильфрида хранила свое девство и как ее тело в могиле осталось нетленным. Король Экфрид женился на женщине по имени Эдильфрида, дочери много раз упомянутого короля восточных англов Анны, мужа весьма религиозного и благородного духом и деяниями. До того она была выдана за правителя Южного Гирве, которого звали Тондберт, но он умер вскоре после женитьбы, и ее отдали Экфриду. Прожив с ним 12 лет, она, тем не менее, сохранила славу вечной девственности. Когда я спросил блаженной памяти епископа Вильфрида, правда ли это, поскольку некоторые в этом сомневались, он сказал мне, что имеет самое убедительное свидетельство ее девственности. Ведь Экфрид обещал ему имение и деньги, если он убедит королеву довести до конца их брак, ибо знал, что она никому не привязана более, чем к Вильфриду. Нам не следует сомневаться, что случавшееся в прежние времена, как мы узнаем из достоверных источников, может происходить и в наши дни с помощью Господа, который обещал быть с нами даже до скончания века. И Божье чудо нетления ее плоти после смерти свидетельствует о том, что она при жизни осталась неоскверненной связью с мужчиной. Долгое время она просила короля позволить ей оставить заботы этого мира и служить Христу, единственному истинному царю в стенах монастыря. Когда она с великим трудом добилась такого позволения, она ушла в монастырь аббатиссы Эббы, тетки Экфрида, который находится в месте под названием Колут, и приняла от упомянутого предстоятеля Вильфрида чин и одеяние монахини. Год спустя она сама сделалась аббатиссой в месте, называемом Эльге, где она выстроила монастырь и примером своей небесной жизни и учения сделалась матерью в девичестве для многих дев, посвященных Христу. Сообщают, что со времени прихода в монастырь она ни разу не надевала полотна, но носила только одеяние из грубой шерсти, а горячую ванну принимала только по великим праздникам, таким как Пасха, Пятидесятница и Богоявление, и то последние, когда все служительницы Христа уже помылись с ее помощью. Больше одного раза в день она ела только по праздникам или же по крайней необходимости. Она всегда оставалась в храме после вечерней службы и молилась до рассвета, если ей не мешала болезнь. Некоторые говорят, что силой пророчества она не только предсказала, что причиной ее смерти станет чума, но и открыла всем число тех сестер монастыря, кто падет жертвой той же болезни. Она отошла к Господу вместе с прочими, пробыв аббатиссой 7 лет. Когда настал ее черед, она, по ее приказанию, была похоронена в таком же деревянном гробу, как и прочие монахини. В должности аббатиссы ей наследовала ее сестра Сексбурга, которая была женой короля Кента Эрконберта. Спустя 16 лет после смерти Эдильфриды аббатисса решила извлечь ее кости и поместить их в новый гроб в храме. Она попросила нескольких братьев взять несколько каменных блоков и изготовить гроб для этого случая. Они сели в лодку, поскольку Эльге со всех сторон окружен реками и болотами, и больших камней там нет, и поплыли к небольшой заброшенной крепости неподалеку, называемой на языке англов Грантакастер. У стен крепости они нашли прекрасный гроб из белого мрамора, состоящий рядом крышкой, сделанный из того же камня. Поняв, что Господь благословил их предприятие, они отвезли гроб в монастырь. Когда могила святой Девы и невесты Христовой была раскрыта и тело извлечено на свет, увидели, что оно нетленно, как будто покойная умерла и была похоронена в тот самый день. Об этом свидетельствуют упомянутый предстоятель Вильфрид и другие очевидцы. Но самое надежное свидетельство исходит от врача по имени Кинефрид, который присутствовал при ее кончине и при ее поднятии из могилы. Он вспоминал, что во время ее болезни у нее под подбородком образовалась большая опухоль. «Я велел, — сказал он, — удалить опухоль, чтобы выпустить вредоносный гной». После этого 2 дня ей было легче, и многие думали, что она поправляется. Но на 3-й день к ней вернулись прежние боли, и скоро она покинула мир, поменяв боль и смерть на вечное здоровье и жизнь. Когда через несколько лет ее останки были извлечены из могилы, над ними воздвигли шатер, и все сообщество собралось вокруг с пением, братья с одной стороны, а сестры с другой. Сама аббатисса с несколькими людьми вошла внутрь, чтобы достать кости и омыть их. И тут мы услышали ее громкий возглас: «Да славится имя Господа! После этого они пригласили меня войти, приподняв полог шатра, и я увидел тело Святой Девы Божией, извлеченное из могилы и лежащее на ложе так, будто она уснула. Они подняли ткань, закрывавшую ее лицо, и показали мне, что разрез, сделанный моим лезвием, затянулся, и от зияющей раны, бывшей в момент ее смерти, остался лишь едва заметный шрам. Более того, льняные ткани, в которые было завернуто ее тело, остались такими же целыми и свежими, как в тот день, когда ими облекали ее непорочные члены. Говорят также, что, пораженная этой опухолью и болью в шее и подбородке, она с радостью принимала эту боль и много раз говорила: «Я хорошо сознаю, что заслужила тягость этой болезни на своей шее, ибо в юности я носила на шее избыточную тяжесть ожерелий. Верю, что Бог в его благости послал мне эту боль, чтобы освободить от греха бесполезной суетности. Теперь вместо злата и жемчугов на шее моей горит эта красная опухоль». Случалось, что прикосновением этих льняных тканей изгонялись демоны из тела держимых ими, а иногда исцелялись и другие болезни. Говорят, что гроб, в котором она была похоронена прежде, исцеляет от глазных болезней. Те, кто помолится, положив голову на гроб, быстро получают избавление от боли и тусклости в глазах. Итак, девы омыли тело, переодели его в новые одежды, отнесли в храм и поместили его в привезенный саркофаг, где оно покоится до сего дня, окруженное великим поклонением. Этот саркофаг чудесным образом подошел к телу девы, будто был сделан специально для нее, и отдельно вырезанное углубление для головы тоже точно подходило по ее размеру. Местность Эльге простирается на 600 фамилий в провинции Восточных Англов, и, как уже говорилось, напоминает остров, будучи со всех сторон окружена болотами или водой. Свое название она получила от большого количества угрей, которых ловят в болотах. Эта служительница Господа пожелала воздвигнуть там монастырь, потому что, как было сказано, она происходила из той провинции.